Часть вторая. Глава первая. Бедняка называют пьяницей, а богача – весельчаком. Белоснежная яхта, мягко разрезающая голубую гладь Тихого океана, медленно приближалась к берегам Гаванской бухты. Через несколько часов я должна была гулять по набережной этого великолепного города, наслаждаясь приятным обществом одного кубинского магната. Он мне собирался сделать предложение в одном из лучших ресторанов Гаваны – «Палада Ла Кьюрида», недалеко от центральной площади с Капитолием и отелем «Инглатерра». Посмотрим, чье предложение окажется лучше. Прождав 2 часа этого несносного магната, я поняла, что он обманул меня и уже не появится. Насладившись, пожалуй, лучшей кухней Гаваны и выпив настоящего кубинского вина, я ненадолго забыла о том, зачем я сюда приехала. Непростительная ошибка. Подобрав полы бордового платья, спустилась по облупившейся лестнице этого старого здания, каменный пол которого, пожалуй, топтал сам Фидель, и поняла, что с удовольствием вернулась бы сюда еще раз, как только найду убийцу Пабло. Сев в старенький форт, я покатилась по мощенным улочкам столицы прямиком в гавань, где меня уже ждала команда на белоснежной яхте. Туфелька с ноги ловко соскользнула и мягко приземлилась на палубу любимой яхты. Яхты, оставленные мне моим покойным мужем. Не обратив на это никакого внимания, я продолжала просматривать фотографии, сохраненные в камере Nikon. Один из самых дорогих фотоаппаратов хранил моменты моей прошлой жизни. Случайные мгновения, запечатленные камерой, можно было просматривать бесконечно. Вот на этой фотографии любимый муж Пабло улыбается, а здесь мы вместе на этой самой яхте, названной моим именем. Когда это было? Сколько же лет прошло? Какой красивый, улыбается. А потом его не стало. После этой фотографии я перестала себя снимать. Снимки оставляют следы, а по ним, словно по дорожке из желтых кирпичей, можно выйти на того, кто на ней. Никто не должен знать, как я выгляжу, это слишком опасно. Испытав боль от утраты любимого мужа, которого любила и которым восхищалась, я взяла бокал Маргариты, любезно приготовленный моим новым любовником Хорхе, и сделала небольшой глоток. Убрав фотокамеру, я опустила на глаза темные очки и предалась воспоминаниям 10-летней давности. Пабло нашел меня в том самом ресторане Барселоны, где я работала официанткой. Тогда у меня не было выбора, чем заниматься, и я делала то, к чему привыкла, хоть и жутко это не любила. Но мне нужно было платить за съем комнаты и откладывать деньги на будущее. Пускай виделось оно мне совсем не безоблачным. В тот вечер была моя смена, и Лукас отправил меня к тому самому столику, где сидел красивый черноволосый испанец. Если честно, я заметила его сразу, как только вошла в зал. Красивый, голубоглазый, с легкой небритостью, которая придавала ему особый шарм и мужественность. От него так и веяло деньгами и богатой жизнью. В тот момент мне так захотелось вдохнуть аромат Дольче Вита, что у меня голова закружилась. А еще я очень хотела ощутить надежное плечо, которое не подставил в нужный момент секунда. Ловя на себе восхищенные взгляды местных испанцев, я иногда позволяла себе сходить на свидание, но все было не то. Искорки не было, все было пресно и скучно. Но там, за столиком номер 11, было все иначе. Энергетика этого горячего испанца ощущалась везде и распространялась на каждого, кто заходил к нам в ресторан или уже находился здесь. «Селли, ты долго будешь пялиться на него?» – спросил меня Лукас и чуть подтолкнул к столику номер 11. «Этот горячий мачо сам себя не обслужит». «Я как раз тактику подбирала», — облизала губы, придав им чуточку блеска, и вытащила из высокого хвоста прядь волос. Все подобрала, подмигнула своему другу и пошла к своему будущему мужу. За один вечер Пабло оставил мне столько чаевых, сколько я не получала за месяц, а еще свою визитную карточку, которую я отдала Лукасу, но впоследствии с боем забрала. После изнасилования Пабло стал для меня тем мужчиной, на которого я смогла опереться. Он был моей защитой, моей любовью, моим учителем. И через несколько месяцев мой Пабло сделал меня своей женой. Моя мечта осуществилась, я стала сеньорой Пабло де Кастильо, богатой и независимой сеньорой. В скором времени я узнала, как муж заработал себе состояние. Богатые родственники тут ни при чем, и удача тоже. Все дело в его хладнокровии, психологической устойчивости и хорошем владении оружием. Мой любимый Пабло был профессиональным убийцей, проще говоря, киллером. Он легко мог причинить смерть другому человеку и не сожалеть об этом ни минуты. Однажды мой муж показал мне свою коллекцию оружия, которую он хранил в одной из потайных комнат нашего особняка. В тот момент в моем сознании словно что-то переключилось. Я бродила по этой тайной комнате, где на полках лежало столько оружия, сколько я не видела ни разу в жизни. Я почувствовала себя ребенком, который первый раз попал в Диснейленд и ходит по нему с открытым от изумления ртом. Постепенно Пабло начал показывать мне оружие и рассказывать о каждом. Наличие истории, сколько было убито людей из него, дальность прицела, комплектация. Я брала в руки холодный металл, который утяжелял мою ладонь так, что я не могла пошевелиться, но в то же время сердце начинало биться с сумасшедшей скоростью. Я испытывала такое сильное возбуждение, держа в руках пистолет, что чувствовала приближение оргазма. Если рядом находился муж, я набрасывалась на него, словно тигрица, срывала с него одежду и овладевала им. Это был восторг. Мой бедный Пабло сколько же натерпелся от меня. Но я знала, что он любил меня, обожал свою девочку, из которой сделал женщину для себя. Он меня обучил многому – любви, сексу, владению оружием, убийству и, главное, жизни. Я была очень хорошей ученицей, выполняла все, что мне говорил или не говорил. Мы понимали друг друга без слов, и через несколько месяцев усиленных тренировок Пабло разрешил мне сделать это – убить свою самостоятельную жертву, точнее, вторую. Про свою первую жертву, Сегунда, я мужу не рассказывала. Я хотела, чтобы он считал, что у меня все было впервые. Так вот, убить в первый раз очень сложно и волнительно. Я долго готовилась к этому заданию, изучала досье жертвы, его привычки, особенности, что он любит, ненавидит, где предпочитает бывать, с кем общаться. Когда я была готова, я рассказала свой план Пабло. Выслушав меня, он внес кое-какие поправки и одобрил мой план, предоставив карт-бланш. На крыльях счастья и волнения я готовилась к последней части своего задания. Оставался день до момента истины, когда я наконец-то совершу то, к чему готовилась многие месяцы – своему первому профессиональному убийству. Ночь перед убийством я не спала ни минуты, проигрывала свой план в голове снова и снова. Под утро я была готова взорваться от непрекращающихся мыслей, и когда уснула, мне казалось, что я провалилась просто в темную бездну. Буквально на час, чтобы проснуться и понять, что я готова. На место совершения убийства я приехала за 3 часа до указанного времени. Мне нужно было подготовиться, успокоиться и собраться. Моего мужа рядом не было, он решил не мешать, за что я ему очень благодарна. Когда появилась жертва, я превратилась в робота. Мне казалось, я перестала дышать, все действия выполнялись автоматически, словно я это делала всю свою жизнь. Взять оружие, выставить прицел, затаить дыхание, слышать удары сердца и в промежуток между ними легко нажать на спусковой крючок. Хлопок, небольшая отдача, жертва падает. Мое сердце начинает учащенно биться, и я снова робот. Собираюсь, ухожу, забываю обо всем, что здесь было. Словно и не было. После этого я целую неделю не выходила из дома. Меня тошнило от всего, от любой еды, запахов, звуков. Я не могла смотреть на себя в зеркало. Мой муж вызывал у меня приступы агрессии. Пабло все выдержал. Он любил меня и говорил, что отходняк у каждого свой. Главное, не держать все в себе. Наша жизнь после того случая стала немного другой. Мы стали как будто еще ближе друг к другу. Роднее, что ли. Словно эта тайна объединила нас и сделала одним целым. У нас с мужем не было никаких тайн. Он все рассказывал мне, я ему. После этого мне казалось, что у нас все будет хорошо, наша любовь все преодолеет, любые невзгоды и неприятности, кроме смерти. Его смерти. Пабло убили. Он не выполнил работу, его заказали. Заказчик был недоволен результатом, и чтобы его не злить и не портить репутацию агентства, решили расплатиться особым образом. Пабло убрали, словно ненужный элемент, будто он был не человек, пешка. Но мой любимый не был виноват. Он всегда выполнял свою работу четко, правильно, как ювелир. Ни одной осечки за 10 лет. Что же случилось? Почему муж не справился? И я решила разобраться в этом деле. Вытащить наружу все грязное белье агентства, в котором работал мой муж. И оказалось, что на самом деле все было не так. Пабло подставил его коллега, заменив оружие. Оно дало осечку в ненужный момент, и жертва осталась жива. Это принесло заказчику материальные и моральные неудобства. Я нашла его коллегу, его звали Антонио. И скоро он заплатит за все. А я найду и заказчика, из-за которого моего мужа больше нет со мной. Оказывается, он жил в Барселоне и был сказочно богат. Жаль, что магнат Скубы так и не объявился. Видимо, его предупредили. Вот только кто? Милый мой Пабло, они мне все заплатят, все до одного. Я неплохая, просто меня такой нарисовали. Хорхе, милый, сделай мне еще одну маргариту. Конечно, дорогая, для тебя все что угодно. Меня зовут Селестина, и сейчас я лучшая в мире убийца.